Очень быстро эти деятели почувствовали власть и головокружение от успехов. Оказалось, что именно они составляют основу вооруженных формирований, воюющих за Старую Федерацию. А осознав это, никогда не отличавшиеся особой сдержанностью, начали наводить на подконтрольных территориях свои порядки. А вот это уже очень не понравилось самим немцам. Жить в некоем халифате, по его еще более безумным и еще более кровожадным законам, немцам и прочим европейцам, быстро увидевшим благодаря нам, что грядет, хотелось еще меньше. В результате, прозападные вооруженные формирования стали быстро худеть на представителей европейских национальностей и начался исход, даже лоялистски настроенных военных в наш лагерь. Пока этот поток был еще очень мал, но тенденция обнадеживала. А тут еще развернувшаяся по всему миру мобилизация мусульман на войну с европейскими нацистами под эгидой западных структур. Коренное население Европы было в шоке и испытало резкое неприятие данной политики. Мы же еще немного помогли запущенному процессу, подзуживая мусульман в других странах поднять собственное зеленое или черное знамя, у кого как, за создание всемирного исламского халифата на землях Европы. Идиотов, особенно среди религиозных мракобесов, всегда хватало, сработало и тут. Особенно легка на раскачку оказалась безработная, маргинализированная молодежь из семей мигрантов, давно окучиваемая богословами. С этими даже никаких сложных схем изобретать не пришлось. Полыхнуло по всей Европе. В крупных городах Франции, Англии, Италии и прочих, давно уже имелись этнические кварталы выходцев с Востока, туда и раньше то ни белые, ни полиция, старались лишний раз без большой нужды не соваться, а уж теперь, они стали просто цитаделью зарождающегося европейского халифата. Ситуация у Запада начала выходить из-под контроля. Европейские военные не могли понять, как можно сотрудничать с теми, в Германии, чьи полные клоны у них самих на родине, творят форменный произвол и насилие, пытаясь перехватить власть. Мы, как могли, через своих агентов, подзуживали исламских маргиналов, внушая им ощущение слабости, разобщенности и нерешительности европейцев, не способных оказать действенного сопротивления, если на них хорошенько надавить стойким и идейным мусульманам. Те и без нас видели это и охотно верили. А вот уже с европейцами мы работали совсем по-иному, наглядно показывая им, к чему приводит заигрывание их нынешних политиков в либеральные ценности, толерантность, мультикультурализм и прочие непотребства, разрушающие культуру и государство коренных европейцев. У нас давно было собрано досье на все значимые фигуры в европейских общественных и властных структурах, на кого можно было опереться в противостоянии с нынешними властителями Запада. Довольно быстро ситуация в глазах народа приобрела совершенно шизофреническую окраску. В то время как та же Франция поддерживала исламистов в Германии оружием, инструкторами и добровольцами, ее собственные вооруженные силы и полиция вынуждены были воевать с точно такими же исламистами из мигрантских гетто у себя. Не прошло и пары недель с начала таких событий во Франции, как ее президент и правительство были арестованы военными, объявившими страну на осадном положении с приостановкой всех демократических норм. Во Франции началась натурально своя гражданская война. Треть страны неожиданно оказалась во власти религиозных фанатиков. Больше половины Парижа оказалось занято вооруженными формированиями под зелеными знаменами. Взяли бы и весь, если бы действовали более согласованно. Менее чем через сутки, быстро сориентировавшиеся монархи Бельгии и Нидерландов отправили в отставку свои правительства, распустили парламент и стали полностью копировать французов, опираясь на силовиков. Похожие процессы начали происходить и в других странах, резко сменивших курс с толерантности и мультикультурализма к национализму той или иной степени жесткости и подключившиеся к общеевропейскому тренду на борьбу с мигрантским засильем и религиозно-культурным террором с их же стороны. Европейские элиты реально испугались своего народа и военных, которые должны были их защищать. Всем стало резко не до Германии. Единственный, кто еще продолжал работать против нас в этой стране, оставались США. Да им становилось все труднее и труднее. Европейские военные оказались не так толерантны к желаниям Америки продолжать начатую с восставшей Германией войну. Мы же, наоборот, получили возможность свободнее протаскивать в эту страну оружие и подготовленных бойцов, подкрепленных добровольцами и отпускниками. Юридически, там все еще была гражданская война. К исходу третьей недели результат войны в Германии стал окончательно понятен. Война окончательно выродилась в противостоянии коренных немцев с мигрантским, по преимуществу исламским интернационалом. Лучшая подготовка, численность и вооруженность немцев, на стороне которых уже практически полностью сражалась регулярная армия, сказывались. Да и мы постарались вложиться по максимуму своими СО, ЧВК и добровольцами, чтобы разрешить конфликт в кратчайшие сроки, не затягивая. Последнее привело бы к чрезмерным разрушениям и жертвам, чего допускать никак не хотелось. Бои в городах, превратившихся в основной театр военных действий, приняли достаточно ожесточенный характер. Но главное, Америка, за такое короткое время, просто не успевала насытить противостоящих нам исламистов достаточным количеством оружия и профессионалов, для управления им. Хотя, они, несмотря на реакцию других европейцев, все же пытались это проделывать. И даже дали исламистам, как бы захватить свои базы с еще уцелевшими складами. Единственное, не позволили завладеть тем ядерными боеприпасами. Мы предупредили на этот счет, что в случае подобной угрозы, по базам будет нанесен удар и уже другие террористы, могут получить ядерные фугасы где-нибудь, на границе с Мексикой. Практически идеальная операция, поднял фужер с вином дед. Я, честно говоря, не совсем разделял его оптимизм, но да, Европа, после произошедшего, уже никогда не будет прежней. С первого выстрела этой операции прошел уже почти месяц. Исламистов додавливали в отдельных анклавах Рейнланд-Пфальца и в Вестфалии. В Нижней Саксонии и Гессене шли уже просто зачистки и фильтрационные мероприятия. В Сааре вообще справились почти своими силами. Но в этой маленькой провинции никогда не было много мигрантов. Иностранные ЧВК, хоть и доставили много неприятностей, но исламисты им самим были не очень по нутру, а потому они довольно быстро уступали нашему давлению, отступив в Нидерланды, Бельгию и Францию. Вроде как не нарушили контракт, были изрядно потрепаны в боях, но сохранили лицо, а некоторые и вовсе были отозваны на родину для затыкания дыр по прямому профилю уже там. Несмотря на скоротечность конфликта, он оказался весьма кровавым. Потери с обеих сторон быстро перевалили за десятки тысяч только убитых. Исламисты оказались крепким орешком. Стойкие, решительные, не боящиеся смерти и зачастую, легко идущие на нее, они были очень неприятным противником. Шахидизм под действием религиозных проповедей и промывки мозгов принял массовый характер. Все это вело к затягиванию конфликта и большим жертвам с разрушениями. Немного спасал ситуацию только недостаток у исламистов тяжелого вооружения и техники. Так бы, нашим частям пришлось совсем туго и долго выкуривать их из всех их укрепов, в которые превратились целые городские кварталы. Спасало большое количество дронов, которые мы перебросили в Германию. Роботы оказались самым действенным способом по взлому хорошо подготовленной обороны. К счастью, у противника с ними было в разы хуже, а потому исход был уже ни для кого не секретом. Некоторые проблемы возникли в Баварии и Вюртемберге, объявивших самостоятельность. Мы туда не лезли, но им помогли швейцарцы, неожиданно собравшие всенародное ополчение и как следует вломившие поднявшим было голову у них самих, местным мигрантам, а потом, не успокоившись, пошедшие помогать соседям. Тотальная вооруженность граждан Альпийской конфедерации оказалась большим благом для страны. Мигрантам там ловить было нечего. Удивительно вообще, что какие-то идиоты попытались было там качнуть права. Альпийские гномы пришли на помощь не только северным соседям, но и французам с итальянцами. У первых, на юге, творился сущий бедлам. Численность мигрантов и натурализованных выходцев из южных стран там оказалась настолько велика, что они смогли захватить немало городов и целые округа, сопровождая свою власть обычной для них анархией и беспорядками, сопровождаемыми неизменными насилием и грабежами. Как видно, многие не верили в то, что из этого мигрантского восстания что-то выгорит и просто оттягивались, выплескивая свой гнев на европейцев и пытаясь поживиться, пока этот вертеп не прикрыли. Повсеместно создавались концентрационные лагеря и проводилась фильтрация инокультурного населения. Европа как-то очень быстро сбрасывала с себя маску толерантности и являла миру то, что казалось, в ней уже успели давно позабыть. Исламисты с таким не особо заморачивались, предпочитая более радикальные способы решения проблем. Киваю в ответ. Европе уже никогда не быть прежней. Старым политикам и элитам придется изрядно потесниться. Это тем, кто переживет этот хаос. Хищно ощерился дед. Эти недоумки столько всего наворотили, что многих ждет петля. Надо будет поддержать самые радикальные силы в этом вопросе. зачистить этот загнивший гадюшник максимально полно, чтобы подобное уже никогда не повторилось. И даже думать о таком, лет 100, все боялись. Король Венедии, в данном вопросе, оказался на удивление, настроен даже радикальнее и кровожаднее меня. Слишком долго он ждал благоприятного момента. Слишком многих близких он потерял в этом противостоянии. Кое-какие подвижки в вопросе со старыми элитами происходили и без нашего участия. Европейцев самих достало это засилье либералов во власти, потворствовавших мигрантам и агрессивно насаждавших политику половой распущенности, что кое-где уже произошли самосуды над некоторыми активистами данного направления. Еще больше были арестованы и брошены в тюрьмы ожидать суда. Военные, при нашем полном одобрении и поддержке, заявленной официально, решили не сдерживаться, а максимально жестко пройтись по враждебным политикам и элитам. Это был верный знак разворота новой европейской элиты в нашу сторону. Без нашего покровительства такое бы им не простили. Гегемон за океаном был меньше всего заинтересован в приходе к власти в Европе новых, патриотично настроенных элит. А это, в сложившихся условиях, было неизбежно и выгодно нам. То, что начиналось как опасная интрига за раскол Германии, очень быстро вылилась в настоящую войну за всю Европу, ну или за ее весомую часть. Внешне это, вероятно, выглядело как спонтанное восстание в европейских странах, но это было не совсем так. Нет, спонтанных действий местных патриотов тоже хватало и без них, мы бы ни за что не вытянули этот проект, но главную скрипку все же играли наши агенты, много лет выискивавшие и работавшие с местными же, альтернативными представителями власти и теми же, но оппозиционно настроенными к существующим порядкам, представителями элиты с патриотического, а не космополитического лагеря. Для их решительного выступления против существующей власти, они должны были ощущать у себя за спиной прочную поддержку на востоке континента и четко знать, что их не бросит, а поддержат и в случае неудачи дадут убежище. Нашими разведками и аналитиками была проделана просто колоссальная работа, чтобы все нужные пазлы мозаики сложились в нужную конфигурацию и спешно собираемый механизм европейского восстания заработал. Честно говоря, ни я, ни дед не ожидали такого яростного отклика Европы на наш призыв к восстанию против прогнившей системы. А что, европейцам с американцами, значит, было можно говорить о таком в отношении нас, а нам нет? Да, в публичных выступлениях последнего времени мы прямо заявили, обращаясь к европейцам, о необходимости свергнуть их прогнившие элиты. Это уже и без того носилось в воздухе, а гражданская война, вспыхнувшая в Германии, разбросала вокруг столько искр, что нужно было очень постараться, чтобы где-то, да не вспыхнуло. Но запылал весь континент, избежали пожара из западного лагеря, разве что такие страны, как Польша и еще ряд других в Восточной Европе, настроенных всегда довольно националистически и патриархально, под любыми предлогами, не пускавшие к себе мигрантов и саботировавшие гендерную повесточку. Там было просто недостаточно хвороста для такого. Зато другие, хлебнувшие горюшко, резко качнулись в другую сторону. Глава 30. Кровавый прилив. «А ну стоять!» – резко выкрикнул патрульный. Фигура в бесформенной одежде, характерной для выходцев с юга, испуганно замерла и что-то залопотала на своем тарабарском наречии. Патрульный скривился, так как не мог понять ни слова, но и отпускать этого выходца с юга, нарушившего комендантский час для мигрантов, он не собирался. Не для того его вводили, чтобы позволять нарушать кому попало, особенно этим дикарям, не имеющим даже понятия о цивилизации и приличном поведении. Прежние правительства их откровенно распустили, позволив воцариться на улицах городов бардаку и беззаконию. Но теперь пришло время за все платить. Эрик Гетберг, гвардейский сержант Национальной гвардии, показал руками черномазому лечь на землю, сопроводив демонстрацию требовательным голосом. Но чернокожий все не унимался, продолжая что-то быстро лопотать по-своему, медленно приближаясь к патрульным. Повторив требование трижды, швед разозлился и резко двинул нарушителю прикладом под дых. Тот тут же согнулся, задохнувшись, и сержант его, уже не церемонясь, попытался повалить на асфальт, как чернокожий неожиданно прытко извернулся и вцепился в винтовку патрульного. Раздался выстрел, и голова нарушителя порядка взорвалась кровавыми ошметками. «Ингрид, твою мать!» – раздосадованно выругался сержант. «Обязательно было голову дырявить?» Разлетевшиеся кровавые ошметки порядком забрызгали сержанта, принявшегося остервенело оттираться платком. Патрулировавшая вместе с ним девушка в такой же военной форме с автоматической винтовкой наперевес лишь пренебрежительно усмехнулась. Искушение пристрелить эту тварь было слишком велико, а он, к тому же, дал мне повод. Извини, не смогла устоять. Ненавижу этих тварей. Именно такие, черномазые выродки, как правило, насилуют наших женщин. Сама разок чуть не попалась таким. Возможно, этот из них, по его наглым глазам видно было. Я не собираюсь давать им шанса на покаяние и исправление. Время увещеваний прошло. Теперь только свинец. Сержант немного посопел, но вынужден был согласиться. Ему эти безобразия, творимые мигрантами, тоже до крайности не нравились. Но до поры тем все сходило с рук. А пользуясь необъяснимым прикрытием со стороны политиков, мигранты наглели все больше и больше, ведь они оставались, в основном, безнаказаны. А если кого и удавалось отправить за решетку, так выходцы с нищего юга, такое почитали едва ли не за курорт, учитывая шикарные условия содержания в скандинавских тюрьмах. Заваруха в Германии очень быстро сказалась и на Швеции. Здесь также прокатились встречные волны беспорядков и насилия, как со стороны мигрантского сообщества, так и куда более организованные, со стороны викингов, партии правых национал-консерваторов, резко выступавших за обуздание миграции и прочего мультикультурализма и толерастии. Последние, ко всему прочему, очень быстро соорганизовались в боевые дружины и начали стремительно перехватывать власть у прежних правителей, ничуть не церемонясь с попранием каких-то законов. Коренные шведы, кто еще не состоял в этой партии, встретили такое с большим одобрением и стали быстро присоединяться к движению. Стала стремительно распространяться идея свержения прежней монархии вслед за утратившим доверие правительством. Зачем шведам такой монарх, что попустительствует скрытому геноциду собственного коренного населения? К тому же, рядом был блестящий пример Венедии, России и Финляндии, ничуть не церемонящихся с инокультурной миграцией, не заигрывающий с мутными трендами и живущих очень достойно и безопасно. Король, мгновенно почувствовав, чем пахнет, стремительно трансформировался в яростного националиста и развил бурную деятельность по наведению порядка в стране и отправке наиболее одиозных политиков, допустивших прежний произвол, по тюрьмам. Мигрантам в Швеции резко поплохело. Их массово стали отлавливать и по малейшему подозрению в прежних и новых преступлениях отправлять в концентрационные лагеря. Обычных тюрем стало резко не хватать, где производилась доскональная фильтрация и выявление преступников всех мастей. Вспыхнувшее было вооруженное сопротивление мигрантского сообщества было быстро задавлено армией, полицией и национальной гвардией, образованной из патриотически настроенных коренных граждан государства. У дикарей не было никаких шансов против резко активизировавшейся государственной машины, заработавшей как надо. Такие же процессы проходили по всей Европе, где мягче, где жестче. Но везде, в отношении мигрантов, началось резкое закручивание гаек. К чему приводит промедление и потворствование этому злу, показала Франция. Швеция, где все стремительно катилось к такому же, смогла неожиданно быстро сориентироваться и задавить нарождающееся восстание мусульман, благо те были сконцентрированы в небольшом количестве мест, в отличие от Франции или других стран Европы, расположенных южнее. Убейте их всех. С ненавистью сплюнув в сторону пятерки сидящих на коленях, со связанными за спиной руками боевиков, прошипела женщина. Среднего возраста, с синяками на лице, она требовательно уставилась на командира подразделения, осуществлявшего штурм их небольшого селения, где пытался обороняться отряд исламистов. Штурм обеим сторонам дался нелегко. Французы потеряли два десятка своих, даром что были в большинстве, при броне и с беспилотными средствами усиления. Исламисты сопротивлялись упорно, с остервенением и ни в какую не хотели сдаваться. Особую неприятность представляли шахиды, с готовностью идущие на размен своих жизней в безнадежной ситуации, подрывая себя, когда плен становился неминуем. К счастью для французов, таких было совсем немного, и в целом профессионалы были у них в дефиците, иначе этот штурм вполне мог захлебнуться. Автоматического оружия, мин и гранат у боевиков хватало. На юге страны, да и не только там, они смогли захватить немало арсеналов военных и полиции, плюс контрабанда, неожиданно и обильно ставшая снабжать боевиков. Некоторые страны практически в открытую занимались этим, благо почти все приморские города юга страны находились в руках исламистов. Особенно отличилась тут Турция. Правда, хитромудрые турки официально отгружали оружие своим единоверцам в Германию и даже направили туда кучу своих военных, под видом инструкторов. Вот только до Германии большая часть груза оружия и техники так и не доехала, застряв во французских портах. Вернее, была с радостью оприходована местными боевиками, кроме всего прочего, получившими и солидную подпитку из добровольцев с Ближнего Востока и особенно из Киренайки, давшей тысячи хорошо подготовленных ветеранов. Как бы ни был скоротечен бой, но на него все равно ушло больше часа. Половина селения лежала в руинах. Иначе, взять укрепленные пункты каменные дома, где засели боевики, не представлялось возможным. А те, очень интенсивно огрызались и даже смогли повредить 3 бронетранспортера, 2 из них ударными дронами. Исламисты тоже были не чужды военного прогресса. Пятерка последних сдалась, когда их положение стало совсем безнадежным, а боеприпасы подходили к концу. «Нам нужны пленные для обмена», – отрицательно покачал головой офицер. Война оказалась очень кровопролитной и высокозатратной, особенно по людям. Французам катастрофически не хватало подготовленных военных. Потери первых дней, когда никто еще не понимал всей ядовости ситуации, куда попала страна, оказались катастрофически велики, для и без того не самой многочисленной армии. Плюс отток из нее всяких цветных, удары в спину, вывод из состава вооруженных сил не внушающих доверия потомков мигрантов, лишь формально считающихся французами, а по факту, мало чем отличающихся от мигрантского отребья, разве что чуть большей цивилизованностью и дисциплиной. Начало гражданской войны армия Франции встретила, грубо выражаясь, со спущенными штанами, за короткое время, потеряв до половины своего состава и треть материальной базы, не сказать, чтобы такой уж большой. Теперь, то, что осталось от вооруженных сил, лихорадочно пыталось обрасти дополнительным мясом, вовсю агитируя к вступлению в нее добровольцев. Пока еще, добровольцев, для тотальной мобилизации, о чем ратовали некоторые, не совсем сознательные граждане, в стране, тупо не имелось оружия, амуниции были некоторые напряги, даже с офицерским корпусом, который только и мог превратить толпу вооруженных людей, во что-то вменяемое, что можно было бы назвать армией. Но тем не менее, процесс шел, хоть и со скрипом. Правые и националисты смогли дать армии нужные контингенты, разом исчерпав материальные запасы интендантской службы. Так что во многих населенных пунктах ограничивались ополченческими формированиями народной милиции с охотничьим оружием. Но это был довольно сомнительный эрзац, годный лишь против таких же банд мародеров с зелеными и черными повязками. К счастью для многих французов, основные силы боевиков тяготели к крупным городам, так что большая часть сельской Франции пока не испытала на себе всех прелестей исламистского правления, но некоторым все же досталось. Борцы за веру и исламские культурные ценности не отказали себе в удовольствии поглумиться и помародерить на беззащитных обывателях. Особенно тяжко приходилось женщинам, особенно молодым и привлекательным. Поборники чистого ислама никогда не забывали о рабовладении, многоженстве и наложницах. А тут пошла такая пьянка, куча бесхозных и не совсем баб, а у горячих борцов за веру неизменный сперматоксикоз. Своих-то так просто не попользуешь. Родственники и единоверцы такого не простят, все сложно. А тут никаких тормозов. Аллах разрешает, богословы подтверждают. Вот этот, отъявленный садист и насильник, не пропустил, наверное, ни одной. Ткнула женщина пальцем в одного из боевиков. «Если не можете сами, дайте мне ружье, я сама его пристрелю». Офицер посмотрел на боевика, явно забеспокоившегося, на женщину, своих людей, мрачно смотревших на пленных, и задал лишь один уточняющий вопрос. Кто-то еще из них участвовал? После недолгого разбирательства выявили еще двоих. В деревне совершенно не осталось ни пострадавших, было довольно много убитых среди мирных жителей и даже женщин. Часть, правда, в ходе боев, задевших обывателей, но несколько трупов было явно не боевыми и явно на совести бандитов. Повесить, коротко распорядился офицер под полное одобрение солдат, и не забудьте табличку на грудь. Чем дальше, тем больше обе стороны отбрасывали гуманизм и хоть какие-то попытки действовать по букве закона. Впрочем, исламисты зачастую даже не пытались делать вид, а часто просто не могли удержать свой контингент от реализации теми своего военного права на добычу и расправу над врагами. А за таковых очень многие поборники исламских ценностей почитали всех христиан и атеистов, не делая между ними различия. Количество независимых отрядов среди мигрантов было велико, и они сами не знали даже их количество, чего уж говорить о строгой координации и каком-то вменяемом управлении. Хотя последние, все же пытались навести крупнейшие лидеры восстания и их координаторы с Ближнего Востока и Турции. Также примерно обстояло дело и с идеологией и степенью вменяемости и радикализма. Были вполне вменяемые, которые были бы и не против неких договоренностей с официальным правительством, но их голос терялся в общем хаосе развернувшейся войны. Да и были умеренные в явном меньшинстве. Большинство активных участников, дорвавшись наконец до оружия и власти, упивались творимым беспределом, поддержанным идеологией джихада. Французы отвечали тем же. Города и села стремительно разделялись по принадлежности к той или иной стороне. Противники или изгонялись, а чаще, сами бежали, или уничтожались. Последнее практиковалось в основном в отношении мужчин и стариков, для молодых девушек исламисты делали исключение. Остальные были никому не нужны. Сложнее всего приходилось мигрантам немусульманского вероисповедания. Такие оказывались париями и в том, и в другом лагере. Впрочем, мусульмане всегда предлагали смену веры. В конце концов, бойцы и рабочие руки в условиях захлестнувшего страну хаоса нужны были всем, а вот иноверцы – никому. Страна была перенаселена, и тесноту ощущали все. Поэтому избавление от лишних людей, а соответственно и ртов, в условиях начинающихся проблем со снабжением продовольствием, виделось только благом. Винтовка мягко легнула в плечо, раз, другой. Выстрелы были едва слышны, просто щелчки из-за наверченного на стволе глушителя. Две фигуры, замотанные в черные одежды, не оставляющие ни одной части тела открытой, повалились на мостовую. «Мишель, стоило ли этих?» С легким недоумением в голосе поинтересовался напарник. «Стоило», — жестко отозвалась девушка. «Ненавижу все их поганое сообщество, ненавижу». Снайперская пара занимала чердак одного из многочисленных домов, как бы ничейной зоны города, разделившегося на мусульманскую и христианскую части. Сил ни у той, ни у другой стороны занять город полностью не было. Зато из своих зон все представители противной этноконфессиональной принадлежности были где вытеснены, а где и просто перебиты, как уж сложились обстоятельства. Конкретно у нее, замершие сейчас в глубине помещения со снайперской винтовкой, были к мусульманским мигрантам свои счеты. Ее дедушке с бабушкой не посчастливилось жить рядом с мигрантским кварталом, в хорошем доме. Тот район еще в начале противостояния отжали под себя исламисты. Жителей, что попытались оказать хоть какое-то сопротивление, просто и без затей вырезали. На место французов заселилась обычная мусульманская семья из крайне религиозных. Бородатый муж неопрятной наружности и пара его жен с целым выводком детей. К несчастью для вселенцев, у одного из жильцов были родственники не из простых французов. Рискуя, они ночью пробрались в опасный квартал, чтобы вывести своих из вражеского района. Но, к своему сожалению, опоздали. «Эй, этот дом занят, ищите себе другие места». Решив, что в дом заявились другие искатели легкой поживы из единоверцев, заорал захватчик, спускаясь по лестнице, в ответ на шум из парадной. Бандит совсем расслабился, и хоть имел при себе автомат, но тот у него просто болтался на пузе, а потому он не успел среагировать, когда рассмотрел в слабом освещении гостей. «Где прежние жильцы?» — услышал он вопрос, глядя в черное дуло пистолета с глушителем, смотрящее ему прямо в лицо. «Съехали», — решительно заявил араб. «Куда?» — не опуская пистолета, спросила Мишель. «Откуда я знаю?» — нахмурился араб. «А ты что здесь делаешь?» — задала новый вопрос француженка. «Я здесь теперь живу, с семьей», — с вызовом заявил араб. Дальше все развивалось стремительно. С верхолестничной площадки загремели выстрелы, к счастью для француженки, стрелявший отчаянно мазал, а вот стоящий перед ней араб среагировал мгновенно, стоило ей немного отпрянуть и перевести взгляд в сторону новой угрозы. Вот только бородач просчитался и мгновенно получил две пули в брюхо и свалился на пол, завывая в бессильной злобе. «Сколько вас здесь?» — пнула француженка араба в бок острым носком ботинка. «У-у, кефиры, вы все умрете, сдохнете, так же как и здешние жильцы, мы вас всех перережем». Дальше слушать не имело смысла. Мишель узнала главное и мгновенно прервала поток ругательств и угроз со стороны бородача, послав ему в голову пулю. «Уходим», — произнес напарник, сопровождавший ее в этой опасной вылазке на вражескую территорию. Шум мог привлечь нежелательных визитеров. «Нет», — решительно покачала девушка головой. «Я хочу знать подробности». Мужчине оказалось достаточно увидеть ее бескомпромиссно сжатые губы, чтобы быстро решиться. Отговаривать не имело смысла, а оставлять одну не позволяла совесть. прикрывай», — коротко бросил он ей и решительно двинулся вперед по лестнице, уперев короткий приклад штурмового пистолета, пулемета в плечо. Его экипировка лучше подходила для солирования впереди, как в плане защиты, так и вооружения. К их счастью, их, по всем раскладам, глупая затея, так как они были уже обнаружены противником, не знали его численности и вооружения, да еще атакуя его, увенчалась полным успехом. Стрелком с верхнего этажа лестничного пролета оказалась немолодая арабка в традиционном одеянии, вооруженная всего лишь пистолетом. Навыки стрельбы у нее были околонулевые, а потому, прижатая огнем автоматов, она не смогла их остановить. Единственное, взять живой ее не удалось, так как она решила отстреливаться до последнего, даже в безнадежной ситуации. Но зато, в доме нашлись другие, кто смог поведать судьбу прежних жильцов. Узнав все, что нужно, девушка хладнокровно и без затей перестреляла всех членов большой арабской семьи, не исключая детей. «Детей-то зачем?» — с легким укором, но не пытаясь остановить, спросил мужчина. «Ты видел, как на нас смотрели мальчишки?» — жестко поинтересовалась она. «Точно волчата, готовые вцепиться в горло. Они и есть волчата, только еще мелкие. Я всего лишь не позволила им вырасти и превратиться в настоящих, матерых волков, что почти неизбежно. Мы убили их отца, матерей, да их воспитание не предполагает иного. Они уже безнадежно испорчены, а женщины рожают без остановки все новых и новых бойцов джихада. Если их не остановить, они заполонят собой всю Францию. Они уже это делают, глумясь и презирая наши обычаи, насилуя наших женщин, при том, что живут, в большинстве за наш счет, на социальные пособия. Это захватчики, и либо их уничтожим мы, либо они уничтожат нас. Тут было не поспорить. Мусульмане и до восстания не скрывали того, к чему все идет. К построению халифата на европейской земле, в его, достаточно радикальном варианте. Благо, у них к этому были все основания. Число мигрантов с мусульманского юга постоянно росло. Количество детей в их семьях всегда превышало таковую у коренных европейцев. Радикальная исламская пропаганда в мигрантской среде, жизнь в замкнутой диаспоре, не оставляла других вариантов. Мусульмане изо всех сил жаждали его построения и вот, дождались. Справедливости ради, следовало сказать, что далеко не все мигранты были настроены так радикально и жаждали создать в Европе то, от чего очень многие сбежали у себя на родине. Да и не все были мусульманами, и даже такие, далеко не все разделяли радикальные взгляды на религию. Но для осуществления задуманного хватило и несколько процентов активной исламской диаспоры. Буквально 10% от всех мусульман Франции оказалось достаточно, чтобы получить почти миллионную армию сторонников халифата. Даже среди потомков мусульман, во втором, третьем поколении, давно имевших французское гражданство, было очень много разделявших взгляды исламистских проповедников, свободно ведущих свою просветительскую деятельность в стране. Безработная молодежь оказалась очень питательной средой для таких проповедников, легко собиравших в свои тенеты неокрепшие, малообразованные души, свято уверовавшие в свое предназначение и борьбу за правое дело. Тем более Европа, благодаря продолжительной политике мультикультурализма, толерантности и всяческих извращений, давала благодатную почву для ощущения собственной правоты религиозной мусульманской общественности. К сожалению для европейцев, мусульмане знали только один способ насаждения своих взглядов, во всяком случае те, что господствовали в Европе, насилие и кровь. Что интересно, у них самих на родине, в большинстве исламских стран, с культурой и жесткостью взглядов было все не так плохо. Вот только в эмиграцию подавались далеко не самые образованные и миролюбивые. Также и богословы с проповедниками гораздо проще находили слушателей, давая простые и грубые ответы на все вопросы. А европейцы еще и дополнительно провоцировали мусульман своей слабостью и попустительством к их наглым требованиям и безнаказанностью. Итог был предсказуем. Вопрос был лишь во времени, когда неизбежное случится. События в Германии стали спусковым крючком к радикализации и началу восстания. «Касим, сделай нам 4 рафа, с собой и заверни дюжину шаверм», — велел Андрей, закидывая автомат за спину. Внедорожник с бойцами Национальной гвардии, а если точнее, ополчение, полустихийно организовавшегося в этом приморском городке, остановился перед кафешкой. Их небольшой отряд менял такой же на позициях за городом и перед долгим нарядом. Бойцы хотели побаловать себя чем-нибудь вкусным, потому что там о таком можно будет только мечтать. Данному южному городку Одному из немногих подобных повезло отбиться в первые дни восстания заполыхавшего во Франции. Сказалось ли небольшое число мусульманских мигрантов в конкретно этом месте, организованность и решительность местных жителей, но он смог устоять и теперь держал оборону практически в окружении. Большая же часть Окситании и почти весь Прованс был занят бандами мусульман. Касим, владелец кафе, был явно не из местных, о чем говорила характерная южная наружность, да имя было далеко не европейское, но он смог уцелеть среди европейцев и даже сохранить свой небольшой бизнес. Такое доверие и право он, один из немногих мигрантов, да к тому же мусульманин, смог сохранить лишь потому, что в момент восстания его единоверцев решительно встал на сторону французов и официальной власти. Во всем городе, из нефранцузов, он такой оказался один и уже успел превратиться в местную достопримечательность. Андрей, в отличие от многих, знал ситуацию гораздо лучше, как и причины нелюбви хозяина заведения к своим единоверцам. Рэкет диаспоры был главной причиной. Умма требовала денег со всякого единоверца, а уж с коммерсантов, тем более. Да еще и сверх того, местные сборщики незаконной дани хотели получать долю в свой собственный карман. Да к тому же, по хозяину заведения было заметно, что он изрядно тяготится своей религиозной принадлежностью, являясь скорее светским мусульманином, лишь формально принадлежа к данной конфессии подобно большинству французов, что являлись католиками, также формально, а по сути, будучи скорее атеистами. Религия для таких являлась скорее традиционной культурной особенностью, о которой вспоминали по большим праздникам, в остальное время, даже не думая об этом. Ай, Андрей, сожалею, но мэрия издала распоряжение продавать только по одному изделию кулинарии в руки. С продовольствием совсем плохо. Если не восстановятся поставки, недели не пройдет, как мне нечем станет торговать. Национальный гвардеец поморщился, но возражать не стал. О проблемах с продовольствием было известно всем, и чтобы избежать еще большего дефицита и раскупки оставшегося продовольствия самыми состоятельными, мэрия и выпустила данное распоряжение. По мнению Андрея, следовало вообще централизовать и поставить под контроль все остатки продовольствия. Но французы изо всех сил сопротивлялись погружению в военные ограничения, надеясь, что вся эта бодяга с войной надолго не затянется и армия быстро наведет порядок. Как же они ошибались. Глава 31. Глобальный пожар. Интрига, затеянная ради захвата Германии, или скорее ее части, с развитием событий, все больше приобретала всемирный размах. К исходу второго месяца с начала событий, пылала уже вся Европа и в особенности Франция, хлебнувшая полной ложкой от своего мультикультурализма с завозом и натурализацией миллионов мигрантов. В этой стране даже не ясно было, кто побеждает. Четкой линии фронта не было, но определенные ареалы контроля территорий сторонами конфликта вполне обозначились. Активное мигрантское меньшинство оказалось в состоянии поставить раком целую страну. Французам пришлось использовать весь свой военный арсенал, за исключением разве что ядерного оружия, чтобы предотвратить коллапс государства и попытаться, пока только так, организовать контрнаступление на захваченные восставшими территории. Ситуация была настолько скверной, что правительство, даже не контролировавшее полностью свою столицу, прямо как Асад в ином мире Дамаск, вынуждено было просить помощи у союзников. Правда, очень многие из таких сами находились в сложном положении и мало что могли дать Франции, а некоторые и не больно-то желали. В Британии чуть не случилась похожая кутерьма, но ей решили помочь заокеанские кузены, приславшие свои воинские контингенты. Потерять такой непотопляемый авианосец в Европе США себе позволить никак не могли. Исламских повстанцев там успешно давили, хотя страна все-таки не избежала многочисленных разрушений. Американцы, да и сами британцы не сильно церемонились с мигрантскими кварталами, тупо выбомбливая их с воздуха. Остальная Европа едва справлялась с проблемой своими сильно усохшими армиями. Единственное, поляки протянули руку дружбы французам, отправив потомкам галлов сводный корпус своих войск. В отличие от западных европейцев, поляки, всегда настроенные весьма националистически, избежали наплыва нежелательных пришельцев. Да и сама Польша была мало привлекательна для мигрантов с юга на фоне рядом расположенных и куда более богатых и дружелюбных к ним стран Западной Европы. Еще румыны также послали воинский контингент Италии, тем все на первых порах и ограничилось. Наши контингенты, уже из регулярных сил, вместе с немцами, додавливали бунтовщиков в Германии. До них уже не было никому особого дела. Европе хватало своих проблем. Правда, американцы с англичанами, хоть и сами были по уши в проблемах, не преминули поджечь, или попытаться снова, Ближний Восток и Африку вкупе с нашим среднеазиатским подбрюшьем. Ситуация была достаточно благоприятная, крайний подъем исламского движения в поддержку единоверцев в Европе. Отличный повод поссорить еще и нас с мусульманскими союзниками. И кое-где, это даже отчасти удалось. Исламские экстремисты с удовольствием взялись за погромы христиан, где те были в меньшинстве. Христиане ответили тем же в регионах своего преобладания. Уже по собственному почину, некоторые отморозки нападали на европейских туристов и прочих граждан европейской наружности. В Индии, внезапно, вспыхнул индуистский национализм. Индусы давно не переваривали мусульман, а тут такой отличный повод, мусульмане проявили свое деструктивное лицо. И пусть это произошло в Европе, но чем местные лучше. Плюс конкуренция и чисто шкурный интерес. Кто надо, занес кому надо и понеслось. Происходящее в Индии, естественно, крайне возбудило Пакистан и Бангладеш. Там заполыхало нечто вроде приграничной партизанской войны. Границы между странами были достаточно прозрачны и легко преодолимы, особенно у Бангладеш с Индией. Народу полно, желающих пойти к соседям пограбить легко было найти. Не избежали массовых беспорядков и наши африканские королевства. Но хоть и с трудом, там быстро удалось их задавить. В отличие от Европы, там народ не страдал от безделья, а активно зарабатывал себе в стремительно растущей экономике. Халявы и безработицы, как в Европе, там не наблюдалось, по крайней мере, среди граждан. Мы там активно строились. Людям просто некогда было страдать всякой религиозной херней. Они активно зарабатывали и улучшали свою жизнь. Благо механизмы были предельно понятны, прозрачны и доступны. Рисковать понятными перспективами было мало желающих, а остальных решительно и жестоко приводили к порядку. И тем не менее, горело или чадило всюду. Даже миролюбивые вроде буддисты поучаствовали в погромах мусульман в своих странах, а уж сами мусульмане оттягивались на христианах в странах, где составляли большинство по полной. Под горячую руку, особенно в Юго-Восточной Азии, досталось даже китайцам. Их там не любили не меньше, чем евреев в средневековой Европе. В самой Америке активизировались мексиканцы с прочими латиносами, снова поднявшими вопрос принадлежности, в прошлом, западных штатов Мексики. А учитывая то, что во многих из этих штатов они уже имели высокий процент в населении, Америке становилось все веселее и веселее. Мы, как могли, спонсировали эти сепаратистские и прочие деструктивные движения у своего заокеанского противника. Абсолютная зеркалочка тому, что они делали десятилетиями в отношении России. А если считать с Британией, то там уже счет шел на сотни лет. Быть простым объектом для битья, как это делал РФ в моей реальности, да лишь обиженно возмущаться, размазывая сопли по лицу, был не наш метод. Только хардкор, с обязательным битьем в ответ, да с хорошими процентами. В отличие от СССР и последующей России, в Венедии и империи вовсю развивали социальные науки, активно их использовали в работе с людьми, целыми народами и отдельными социальными группами, дабы загодя выявлять проблемы и находить их решение, либо способ разжечь противоречия у противника. А потому, УНИ оказалась для западных политтехнологов крайне неприятным и крепким орешком. Ее не так легко было раскачать, даже просто найти слабые звенья для этого, включая союзников, с которыми мы также плотно работали, приучая к ноге и не позволяя даже косо смотреть в сторону империи. Такого позора, как в РФ, на которую смела тявкать всякая мелкая шелупонь, и это ей сходило с рук, я здесь не допускал. Те, кто кормились с наших рук и нашим благоволением, должны были знать свое место. Хотя, в связи с последними событиями, проблем на нашей периферии и у союзников, все же хватало, единственно, не таких катастрофических, как в Европе. Вот Европе, реально было тяжко и уже многие понимали, прежней ей не быть, ни в плане экономики, ни в плане влияния, прямо проистекающего от первого. Гражданские войны серьезно прошлись по европейским производственным цепочкам, разрушив многие из них. Европейцы давно уже привыкли к широкой трансграничной кооперации, особенно в производстве сложной, высоко- и среднетехнологичной продукции. А тут, гражданская война и полное прекращение поставок, да ни одной какой-то детали, а целого списка, без которых стало невозможно производить почти ничего. Производства стали вставать одно за другим, а за ними, торговля и доходы бюджетов стран и людей. На горизонте замаячил натуральный коллапс. Наиболее пострадавшими оказались ключевые производители Евросоюза. Германия, Франция и страны Бенилюкса. Часть важных производств оказалась на захваченной восставшими территории, часть разрушена. Специалисты, которые отвечали за них, кто был убит, кто бежал и когда можно будет восстановить старые производственные цепочки, не мог сказать никто. Курс евро валился в пропасть. Ужас. Как такое могло произойти в Европе? Вопрос, заданный немецким аристократом, приехавшим на переговоры в Москву, не предполагал ответа, так как был риторическим. Не скрывая, усмехаюсь. Мы давно трубили о пагубности европейской политики массового завоза мигрантов, толерантности, мультикультурализма и прочего гендерного мракобесия. Но Европа, словно в пику нам, упорно раскидывала вокруг себя эти грабли. Здравые голоса тонули в исступленном хоре последователей новой повесточки. Теперь, постфактум, это наконец дошло. И аристократ вполне понял смысл моей усмешки, сокрушенно вздохнув. А вот то, что не станет никогда достоянием широкой общественности, так это наше участие в подыгрывании западным мракобесам на их территории. Вернее, степень нашего участия. О том, что мы к этому тоже приложили руку, на Западе, пусть и в узких кругах, было известно. Полностью скрыть нашу деятельность от вражеской разведки было невозможно. Империя тайно вовсю участвовала в завозе тех самых мигрантов, что сейчас громили Европу. Причем, делая основную ставку на самый беспокойный и агрессивный исламский элемент, зачастую мы таким на нашей территории наших союзников не оставляли выбора. Либо тюрьма, а то и вовсе петля, либо переезд в Европу. Ни к чему нам были разные смутьяны и отморозки на своей территории. Со многими работали в темную, просто помогая перебраться в Европу по нелегальным каналам. Ливия стала отличным окном для такого. Каддафи был предельно зол на предавших его европейцев и с удовольствием участвовал в транзите мигрантов, попутно еще и зарабатывая на этом. В самой Европе прикормленные нами организации занимались легализацией завезенных нами мигрантов и лоббированием их интересов. Все делалось максимально в темную, никто не должен был знать нашего участия, во всяком случае, масштабов. Параллельно с нами, тем же самым занималась еще куча разных криминальных организаций, да и некоторые государства не чурались такого, сбрасывая излишки своего населения в Европу. Алжир, Марокко, Турция, Египет, Бангладеш и Пакистан с Афганистаном, и еще куча других. Так что наши действия можно было неплохо запрятать в общей массе. Зачем это было нам? Особенно учитывая наше крайнее неприятие такой политики у себя, а ларчик открывался просто. Нам нужна была пятая колонна в стане противника, к которому прямо относилась Европа, на случай серьезного конфликта с нами. Горючий материал, который можно было легко поджечь, заставив пылать тылы вражеского альянса. Ну и дополнительно, разгрузить от данного элемента собственные, что нам очень неплохо удалось. Европа сама вовсю подыгрывала нам в этом, своей политикой, развращая мигрантов щедрыми, на взгляд приезжих из нищих стран, подачками и халявой. Все получилось даже лучше, чем мы могли ожидать, в самых смелых своих прогнозах. Европа успела прогнить настолько, что мигрантское активное меньшинство нагибало западную часть континента как хотело. К тому же, к этому процессу полуофициально присоединились еще некоторые нефтяные страны залива и Турция. Последняя особенно активно, чуть не в открытую поддерживая исламистов оружием, военными советниками и добровольцами. Основным объектом приложения усилий турок была, конечно же, Германия, с ее большой турецкой диаспорой, куда турки, поначалу, даже успели, вполне официально, отправить свой воинский контингент. Потом, коридор для провоза для них закрыли, но они не отчаивались, используя море и сконцентрировавшись на Франции и Италии. Помимо идеологии, Турция сама стравливала на Европу свой пар излишне пассионарного населения, представленного, как правило, как раз разными религиозными экстремистами. Таких турки отправляли туда тысячами, причем, часто, очень неплохо подготовленными. «Европа нуждается в вашей помощи, ваше величество», – озвучил главное, зачем приехал представитель европейских правящих кругов, еще сохранивших какое-то влияние в быстро расползающейся ткани власти, аристократ. Несмотря ни на что, в Европе сохранялся довольно приличный слой старых влиятельных семей, сумевших сохранить за собой и деньги, и власть, Пусть она и ушла в тень, вот только теперь, все это повисло на тонкой грани окончательной утраты. На континенте, повсюду, власть захватывали новые политики и военные, выдвигаемые новыми обстоятельствами, в которых показали свою полную некомпетентность прежние политики, как раз и представлявшие старые семьи. По лицу деда увидел его полное удовлетворение. Он так долго мечтал об этом и вот, свершилось. Европейцы униженно просят помощи у ненавистного им прежде, монарха. А что же ваши союзники по альянсу? Задаю уже я вопрос. Представитель заметно кривится, но отвечает. Они слишком заняты в Британии, вынуждены реагировать на угрозы у себя на юге со стороны Мексики и в Юго-Восточной Азии, где активизировался Китай, плюс прочие проблемы в местах присутствия Америки. Понятно, что это, по большей части, отговорки, но нам от этого не легче. Да, мы примерно представляли проблемы американцев, так как сами же их старательно и создавали на протяжении многих лет. Казалось бы, ну что за угрозы могут исходить от Мексики? Совершенно несравнимые весовые категории, но это внешне. Мы, с кубинскими товарищами, очень плотно поработали с мексиканскими наркокартелями, в том числе над их идеологической и имиджевой составляющей. К настоящему моменту, это были уже не просто бандитские формирования, но и идеологически заточенные полуподпольные повстанческие армии, обладающие более чем миллионом активных штыков в своем составе, богатым арсеналом вооружений, вплоть до бронетранспортеров, вертолетов, большого количества минометов, ракет и беспилотников. Сами мексиканские кабальерос были весьма воодушевлены тем фактом, что они не просто бандиты, барыжащие наркотой, а настоящие революционеры и борцы за справедливое будущее своего народа. Совершенно иное самоощущение. Чего только нам стоило это переформатирование бывших наркодельцов, сколько пришлось ликвидировать и прикопать в пустыне, пока во главе картелей встали подходящие нам персоны. Но наши спецслужбы поработали на славу, сделав, казалось бы, невозможное. И самое главное, сами американцы вполне себе представляли, во что превратились данные картели и чем это им грозит. А потому, вынуждены были реагировать на угрозу столь нервно, даже ценой резкого ухудшения отношений с европейскими союзниками. На границе с Мексикой, США развернули несколько полноценных армий, частично, взявших на себя функции патрулирования границы. Да и собственно пограничные силы были значительно усилены. Хоть и с запозданием, Америка старалась перекрыть доступ в свою страну нелегальных мигрантов, число которых, не без нашей помощи, в последние годы значительно увеличилось, так и потоки наркотиков, служащих главным фактором усиления наркокартелей. Мексиканцам такое закручивание гаек очень не нравилось, и градус напряжения на границе быстро возрастал. Постоянно случались вооруженные стычки и перестрелки. Обе стороны вовсю использовали беспилотники. В Индонезии и Малайзии, Китай, мало что не угрожал этим странам войной в ответ на массовые погромы китайских общин, живущих в этих странах. В этой реальности, Китай, по моим ощущениям, был гораздо сильнее заточен в экспансии на юг. А вкупе с тем, что США оказались сильно отвлечены на проблемы в Европе и на собственном юге, ханьцы почувствовали некоторое окно возможностей по давлению на нужном им направлении. Да и чисто с моральной точки зрения, Китай никак не мог оставить в стороне проблемы своих соплеменников. Мы тоже были заинтересованы в том, чтобы Китай как можно активнее двинулся на юг. Прежняя модель экономического роста поднебесной, основанная на огромном экспорте, полностью исчерпала себя. В этой реальности Китаю приходилось жестко конкурировать еще и с нами, а потому этот момент наступил гораздо раньше. Но зато мы помогли Китаю с флотом, построив ему пару авианосцев и еще парочку авианесущих крейсеров и прочих кораблей усиления, передав и кое-какие технологии по их производству. Правда, параллельно, мы то же самое предоставили Индии в несколько меньшем масштабе Индонезии, Вьетнаму и Малайзии. Но Китай был в регионе вне конкуренции и нуждался в отвлечении народа от быстро нарастающих внутренних проблем, небольшой, но победоносной войной. А тут такой прекрасный повод. В общем, США было несколько недоевропейских проблем. Чем-то и где-то они, конечно, помогали своим союзникам. Но один только контроль собственных баз по всему свету, число которых у США мало что не доходило до тысячи, сжирал просто уйму ресурсов и военного потенциала. А тут еще добавились военные беспорядки на южной границе. Опять же, атомные станции составляли серьезную головную боль. В той же Франции повстанцы захватили целых 5 штук, и как они ими распорядятся, не знал никто. Оставшиеся, требовалось срочно укрепить военными контингентами. А ведь помимо атомных станций, существовала масса химических производств, представлявших не меньшую, если не большую угрозу для безопасности. Собственно, таким и ограничилась поддержка американцами Европы. На большее у них просто не хватало сил. Прокрутив все эти факты в голове, не скрываясь, предвкушающе улыбаюсь. Европеец ежится, понимая, что ему сейчас начнут выкручивать руки. Вот только деваться ему некуда. Ситуация зашла в такую жопу, что ему сейчас не до особого торга. Сохранить хоть что-то уже будет большой удачей. Кое-где в Европе новые власти уже приступили к серьезной национализации крупных предприятий и банков. Зачастую, там уже просто не оставалось вариантов. Но надежда всегда умирает последней. Глава 32. Грибной дождь. Диего Гарсия вытер тыльной стороной руки со лба холодный пот и, с трудом унимая дрожь в теле, снова прильнул к окуляру снайперского прицела. Его знобило уже второй день, иногда до трясучки во всем теле. И это, несмотря на то, что на улице была жара, а еще жарче было в городе, который штурмовала американская армия. Пограничные перестрелки со временем закономерно переросли в настоящие боевые действия, и Трамп отдал приказ армии перейти границу. Вот только легкой прогулки у американцев не вышло. Они тут же завязли в пограничных городах, взять которые оказалось той еще проблемой. А не брать было нельзя. В городах сосредоточилась львиная часть вооруженных сил и арсеналов мексиканцев, откуда те наносили северным соседям основной урон. Мексика извлекла должный урок из иракской кампании. Да и не такая уж давняя крупномасштабная война в Африке говорила о том же. Города – ключевое звено обороны. Наркокартели, выступившие главным застрельщиком конфликта, были мгновенно поддержаны регулярной мексиканской армией, у которой в арсенале внезапно оказалось много всего интересного. А уж как удивились американцы, когда их авианосцы, некоторые прямо у причальных стенок в Норфолке, пошли ко дну. Но главным образом досталось, конечно же, базам в Сан-Диего и на Гавайях. Российские противокорабельные ракеты, а кто еще их мог в таком количестве и так оперативно поставить мексиканцам, нанесли чудовищный урон звездно-полосатым ВМС. Десант морской пехоты, высаженный в Веракрус, был сразу же отрезан от метрополии москитным флотом мексиканцев. Так-то все понимали, что данный флот вовсе не мексиканский изначально, а с соседнего непокорного острова, спешно переданный срочно нуждающимся в таком соседу. Но политес был соблюден и юридически, было не подкопаться. Результатом всего стало быстрое увязание сухопутной армии в осаде крупных приграничных городов Мексики и перерастание войны в позиционную фазу. Не взяв ключевые опорные пункты на севере страны, армия не могла двигаться дальше, а взятие самих городов оказалось не такой простой задачей. Мексиканцы сопротивлялись остервенело и шли в решительные контратаки при всяком удобном случае. Единственным плюсом для американцев в данной операции было то, что театр военных действий находился у них под боком, и им не требовалось тащить все необходимое за 3-9 земель и кучу морей. Однако это же позволяло обороняющимся закидывать свои взрывающиеся подарки на их собственную территорию. Беспилотники, которых у Мексики внезапно оказалось также большое количество, отлично залетали вглубь американских штатов, сея смерть и разрушение. Да и обычная артиллерия с ракетными войсками оказались куда более живучи, несмотря на то, что американская авиация работала круглыми сутками по непокорной стране. Хотя интенсивность вылетов медленно, но верно снижалась. ПВО мексиканцев, стремительно пополняемое поставками из России и Венедии, оказалось очень эффективно, и его никак не удавалось качественно задавить, потому что поставки также шли без остановки. Разрушенные в порошок порты самой Мексики этому никак не мешали. Большинство грузов было перенаправлено в порты Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Белиза. В последнем внезапно сменилось правительство, сметенное неизвестно откуда вынырнувшими повстанцами из безвестного индейского фронта освобождения. Британский офшор приказал долго жить. На охрану этих портов вполне официально заступили расчеты ПВО российской армии. Страны не находились в состоянии войны с Америкой, хотя несколько налетов, пока туда не встало российское ПВО, американцы все же смогли совершить. Застопорившееся наступление американцев в Северной Мексике сильно воодушевила всю Латинскую Америку и вызвала кучу добровольцев, готовых повоевать с ненавистными гринго. Таких вполне официально ставили на довольствие в мексиканскую армию. Но потери почти трети флота и забуксовавшим наступлением с неожиданно высокими потерями, проблемы для гегемона не ограничились. В самих штатах ожидаемо вспыхнула городская герилья многочисленного мексиканского населения, принявшегося жечь и разрушать обеспечивающую армию инфраструктуру у нее в тылу. Следом начались проблемы на заводах и в сельском хозяйстве. Мало было Америке прекращения многочисленных критически важных поставок машин, оборудования и комплектующих из Европы, погруженной в хаос гражданской войны, а тут еще и собственные проблемы с диверсиями и саботажем. Негритянское население, под шумок, тоже старалось урвать себе что-нибудь интересное. Хаос в стране нарастал. И тут, когда уже казалось, дальше хуже быть не может, в Азии вспыхнула опасная болезнь, начавшая косить население толпами. Очень быстро распространяясь, она показывала просто чудовищную летальность в 10% от заразившихся. Естественно, все контакты с Азией были прерваны, как и поставки товаров оттуда. А вот это уже стало практически катастрофой. Америка уже давно разучилась обеспечивать себя львиной частью необходимых товаров, передав производство в страны с дешевой рабочей силой. Хуже того, многие критически важные комплектующие для вооружений также производились в Китае или других странах Азии.